То есть, как, позвольте, их что же, двое? — удивился оборванец. — Тот самый Даник, который один и есть съестные припасы и бакалея Даника. Всехсвятская улица, Николаевская слобода, номер дома 11, все в порядке, — сказал Лямпе. — Проверял я вас, милейший, не пытаетесь ли заправлять арапа. Без вас известно, что Даник один, и никакого другого нет вовсе. — Господа сыскные, помилосердствуйте! — оборванец прижал руки к груди. — И господин Сажин мою скрупулезность в подавании сведений могут засвидетельствовать, и пристав Мигуля... — Довольно, — оборвал его Лямпе. — Ну, а о чем еще? — умолчала вдовица. — Про то, что Даник, сверхположенный от Штычкова платы, дал ей пятирублевую от себя и просил ни единой живой душе не говорить, что от Штычкова приходил именно он, мол, и не он вовсе, а некий незнакомец. А мотивировал он это тем, что Штычков, где поехал свататься к дочке его компаньона, и в том деле матримониальное так густо перемешано с торговыми интересами, в частности, предстоящим слиянием двух лавок, что раньше срока посторонние о том знать не должны. Что еще? Все, господа, святой истинный крест. «Ну, смотри», — сказал Лямпе грозно, — «помалкивай у меня, а то в Туруханск загоню. Помилуйте, мы с понятием». Лямпе небрежно кивнул ему, и они с Пантелеем направились со двора. «Вот так», — сказал Лямпе без выражения, — «какая-никакая ниточка да появилась. Даник, съестные припасы и бакалея. Правда, неясно, при чем тут бакалея, Пантелей». «Да, Леонид Карлович, мне тут пришло в голову», — медленно сказал Лямпе, все еще колеблясь. «Может быть, я от полнейшей неизвестности усложняю там, где сложности вовсе не требуются, и все же...» «Хорошо, ты сунулся к Коновалову, тебя там уже ждали, за тобой тут же пошли. Вроде бы завершенная картина, но, как ты думаешь, можно сказать, что в ней чего-то не хватало?» «Чего? А ты подумай, подумай!» Пантелей старательно задумался. Они шагали по тихой пыльной улочке под палящим солнцем, и у Лямпы перед глазами вновь встала прелестная незнакомка с бесценными рубинами на шее. Он даже ощутил секундное неудовольствие, когда Пантелей тихонько вскричал «Ага!» и тут же вернулся к делам. «Да? Извозчик!» — сказал Пантелей обрадованно. «Точнее, отсутствие такового. Угадал?» «Угадал!» — сказал Лямпе. «Почему при них не было извозчика?» «Слежка была поставлена весьма профессионально. Они не новички, это ясно, но в таком случае где-то поблизости, в пределах видимости, должен был располагаться ихний извозчик, на случай того, если на извозчике подъедем мы или вдруг остановим Ваньку. Создается впечатление, что они заранее знали, мы придем пешком». Отсюда вытекает, что им был известен пункт, из коего некто двинется к Коновалову пешком. Быть может, нас раскрыли раньше, чем нам показалось? Или по-другому, — сказал Пантелей, — чихать им было на то, куда я пойду или поеду потом. Нужно было четко установить, кто придет в магазин к Коновалову. Остальное, мол, приложится. Что-то вроде того. Остальное приложится, — сказал Пантелей. А вот у хлынихи они от чего-то наблюдения не поставили. Или поставили так, что мы при всем желании не могли его обнаружить. Ничего еще не понимаю, — сказал Лямпе, покрутив головой. Ну что ж, вполне может оказаться, что мы чрезмерно все усложняем, и не взяли они извозчика исключительно из разгильдяйства российского нашего. Мало фактов, мало. Ну так что, мне потереться вокруг Даника не стоит, пока, подумав, заключил Лямпе, никуда эта лавка не денется, и ее хозяин тоже. Отправляй-ка ты на телеграф, а я немного поработаю в гостинице.